Глава 19. Мия. Совет? Харада выгибает бровь. А не слишком ли это нагло, девочка, для той, которая потеряла силу древней? Я словно ледяная статуя. Мне плевать на то, что говорит эта лицемерка. Мою силу украли, и она это прекрасно знает. Тот, кто убил мою мать, умудрился стащить девятихвостую. И в любой момент я могу ее найти, — сухо заявляю. И вам тогда пригодятся мои 9 хвостов. Я бы прислушался, Харада-сан. Заискивающе улыбается Хакута. Мия — наш бриллиант в борьбе против врагов Кицуне. Почему отпустили драконов? — фыркает старшая лиса. Сжимая руки в кулаки так, чтобы никто не увидел. Конечно. Сама отсиживалась здесь, пока твою подруженьку драли драконы. А теперь вопрошаешь, кто же такое допустил? А как ты предлагаешь их удержать? Али знатно потрепал низ уши. Лис еле сидит, весь перебинтованный, бледный. Однако ему повезло. Если бы Али захотел и дал волю зверю, стер бы этого переростка в порошок. Во мне нет жалости, так же, как и в них не было жалости к моей матери. Ты всегда должна думать о лисах, девочка моя. Мама аккуратно взбивает чай, обучая меня основам чайной церемонии. Мы слабы физически, пусть и не уступаем другим в ловкости и уме. Но разве этого недостаточно? Наивно спрашиваю. Мама гладит меня по щеке, нежно улыбается. Ты всегда должна быть под защитой, моя дорогая, кого-то более сильного. Мы созданы такими, чтобы быть под мужчиной. Наши феромоны опутывают их, как паутина. И что же, мне теперь зависеть от человека? Моему возмущению нет предела. Нет, девочка, ты должна сделать так, чтобы это он зависел от твоего присутствия и бросил весь мир к твоим ногам. В этом истинная искусность Кицуне. Она была права во всем. Мы не можем жить без покровителей. В этом наша суть. Сколько Кицуне могли бы найти свое счастье в паре с другим видом? А вдруг у кого-то уже появилась метка? Не могу же я быть единственной? Значит, твоя хваленая сила лишь слова? Высокомерно спрашивает Харада. Ты позволил драконам убить всю охрану Акиты и ее саму. Без ядов мы уязвимы. Я могу попробовать, уверенно говорю. Мана-сан учила Акиту, научит и меня. Старая лиса отошла от дел. Она предала нас. Возьмете меня в совет, и она снова станет помогать. Нас слишком мало, чтобы разбрасываться кадрами. «И что ты будешь делать с ядом?» — тихо спрашивает Мако. «Вариантов масса. Нанести на нож». Выхватываю кинжал из кимоно. Демонстрирую совету. «Как ты пронесла оружие?» — ошарашенно спрашивает Мизуши. «И охрану поменяйте?» — хмыкаю. Хакута одобрительно улыбается. Лисы переглядываются. «Вы меня возьмете?» «И я?» Всех вас заставлю начать работать на благо Кицуне. А если не захотите? Этим ядом можно убить даже самого сильного врага. Тихо говорю. Делаю шаг в сторону. Убираю кинжал. Достаточно лишь иголки. Резко выхватываю тонкую иглу. Оказываю за Хакута и касаюсь его кожи острием. И все будет сделано. Я лучше Акиты, Харада-сан. Давлюсь этим напускным уважением, но иначе нельзя. Иначе я не справлюсь, не найду драконов и не оборву их чешуйчатые хвосты. Лисы вздрагивают. Только Хакута совершенно спокоен. Внезапно до меня доносится странный аромат. Это не запах парфюма. Не кожа и не волосы. Аромат мамы. Но откуда? Отшатываюсь от наставника. Почему Хакута пахнет мамой? Меня прошибает резкая боль, словно удар под дых. Перед глазами все плывет. «Это он!» Слышу тихий, удаляющийся голос. «Мия!» Наставник помогает мне сесть. Сердце стучит, как бешеное. Дыхание рвется на части. «Он!» — шепчу. «Это он!» «Что?» — сухо спрашивает Харада. «Ей плохо!» — рычит Хакута. «Мако, принеси воды!» «Да, сенсей!» Она семенит в сторону стола, берет стакан. Я немного успокаиваюсь. Но от прикосновений наставника мне вдруг становится мерзко. Резким движением освобождаюсь. Волком смотрю на него. Он или Мизуши? У нас лишь два лиса. Кто-то из них убил мою мать. Не думала я, что так быстро получу подсказку. Держи. Мако протягивает мне стакан воды. Я залпом его осушаю. Спасибо. «И какие наши дальнейшие планы?» — спрашивает Мизуши. «Нужно отловить драконов и убить их. Пусть это сделает она!» Он указывает на меня пальцем. Так и хочется переломить его. «Пока рано!» — хмыкает Харада. «Пусть Мия проявит себя здесь!» «Что я должна сделать?» — хрипло спрашиваю. «Мано должна вернуться к нам. Уговоришь ее? Считай место твое. Нет? Останешься простой лисой. Я все сказала. Собрание окончено». С трудом поднимаюсь на ноги. Мизуши или Хакута? Кто из них убил мою мать? Наставник не мог. Или мог? Краем глаза наблюдаю за ним. «Я должна поехать домой и поговорить с Манасан», — говорю ему, когда мы садимся в машину. «Хорошо», — сразу соглашается. «Даже не поспоришь?» — выгибая бровь. «А толку?» — усмехается. «Мизуши или Хакута? Я не верю, что приемный сын Хаэне мог так поступить. Но тогда почему от него пахло ей? Или не от него?» «Почему ты не обратился, когда мы приехали к дому Акиты?» — спрашиваю. «Мы бы могли успеть ее спасти». «Потому и не обратился», — хмыкает. «Она — жертвенная овца. Умерла, чтобы освободить тебе место». «Логично». «Подозреваешь меня в чем-то?» — усмехается. «Нет, наверное, нет». Тяну. «Расслабься, Мия, мы не на совете. Сядь удобнее, насладись поездкой». «Как мне это сделать, если я безумно скучаю по своим драконам? Понимаю, что иначе у меня бы не вышло так быстро стать членом совета». Но внутри бушует ураган эмоций, которые я не могу обуздать. Хакута всю дорогу посматривает на меня, а я гляжу на опустевший мир. «Спасибо, что подвез». Сухо прощаюсь с наставником и направляюсь в дом Манасан. Сейчас она единственная, кому я могу доверять.